Глава 60. Эрван помчался на площадь Бово, где отец оставил для него досье с данными по Гаэль. Все хранилось в компьютере, но также на клочках бумаги, по старой привычке работника внутренней безопасности. Невозможно стереть машинную память, но вот бланк можно сжечь или проглотить, в самом прямом смысле, при помощи слюны и жевания. Он быстро просмотрел отчеты. Парни сработали топорно. Изучив ее предыдущие разговоры, с момента исчезновения Гаэль не пользовалась ни мобильником, ни кредиткой, они сосредоточились на ее ближайшем окружении. Друзья, знакомые, подруги по тяжелой работе. Все впустую. Они перетрясли ее квартиру и пришли к выводу, что беглянка взяла с собой мобильник и записную книжку. Ну и, конечно, наличность. Но был самый простой способ узнать о планах и кастингах Гаэль. Позвонить ее агенту, Барбаре Соас, владелице компании «Синенова» на улице Сен-Амбруас в 11 округе. А ведь никто с ней не связался. 19.00. Есть еще шанс застать там кого-то, но лучше съездить лично. С ревущей сиреной Ирван вновь оказался на набережных. По дороге он мысленно пробежал план собственного расследования после того, как отыщет сестру. Человек-гвоздь, Африка — отец. Он не собирался отметать эти следы, но решил заняться ими сам. Прежде всего, выяснить, действительно ли Тьерри Фарабо мертв. Затем изучить его историю с помощью падре, но также и протоколов процесса, которые ему предстоит добыть. Когда призраки влияют на сегодняшнюю реальность, они становятся вещественными доказательствами. Слова старика постоянно крутились у него в голове. Признание в духе Марвана, не поддающееся дешифровке. Как-то один полицейский сержант высказался довольно откровенно. «Твой отец столько врет, что невозможно поверить даже в обратное тому, что он говорит». Эрван был согласен. Старый сексот мастерски владел искусством смешивать правду с ложью. Менее чем за 20 минут он доехал до улицы Сен-Амбруас. Прямо напротив церкви того же названия – рядом с концертным залом «Батаклан» располагался офис «Синеновы». Эрван припарковался на пешеходном переходе, опустил противосолнечный козырек, на внешней стороне которого значилась «полиция», и заодно рассмотрел свое лицо в зеркале. Губы вроде уже не так распухли, да и синяки проходили. Он отклеил пластыри. И так сойдет. Универсальный ключ, домофон, третий этаж. Позвоните и заходите. Несмотря на поздний час, маленькое актерское агентство гудело как улей. Одна начинающая актрисуля ксерила сценарий, другая в слезах объясняла рассеянно слушающей ассистентке, что ее выжила стерва, которая просто дала кому надо. Еще одна стояла неподвижно, глядя куда-то в пустоту. Ее губы что-то беззвучно шептали. Наверняка репетировала роль. Обстановка навевала мысль о приемной психиатра. Рядом материализовался ассистент. Сочетание бодибилдинга и женоподобия. Две тенденции бодались, не желая уступить друг другу. Эрван представился. Хозяйка конторы здесь, сейчас ее предупредят, и полицейский направился к двери и резко распахнул ее. Барбара Соас на агента не походила, а вот на его карикатуру как вылитая. Лет 60 она раскинулась в своем кресле, как задрапированная в черную шаль кушитская королева на троне. Безупречно не спадающие складки, внушительная грудь, огромные роговые очки, напоминающие о пилотах эпохи становления авиации. Вторжение Эрвана ее немало не впечатлило, она и не такое повидала. Без лишних слов он сразу спросил о Гаэль. Роль обеспокоенного брата ее не убедила. Полицейское удостоверение сработало эффективней. Она тут же затянула монолог о кризисе в профессии. Слишком много актеров, но мало ролей. Ладно, у Гаэль намечены какие-нибудь кастинги на эти дни? Представления не имею, — отозвалась Барбара Саас тоном, ясно намекающим, что такими мелкими сошками она не занимается. Она была на кастинге в прошлый понедельник для проекта «Проигравший выигрывает», — донесся голос из ниоткуда. Окошко связывало кабинеты государыни и культуриста. «Это что?» — спросил Ирван, поворачивая голову. «Телевизионная игра». Мистер Мускул протягивал ему в окошко формуляр с логотипом компании-производителя. «Анаграмм». «Ее не взяли», — добавил ассистент исполненным понимания тоном. «А сама фирма чистая?» Ассистент молча глянул на королеву-мать. «Что вы хотите сказать?» — озвучила вопрос Барбара Суаз. «Эти фирмы нанимают полушлюх в качестве статисток. Я хочу знать, занимаются ли они и второй половиной работы». «У вас весьма красочное представление о нашем деле», — запротестовала она, смеясь. «Время куртизанок миновало». Ирван с угрожающим видом приблизился к ее столу. «Кто хозяин заведения?» «Их несколько. Это огромная компания, которая покрывает 30% времени на основных каналах французского радио и телевидения. У них сотни служащих». «Разворот к ассистенту. В данном случае имело смысл пойти наперекор поговорке и обратиться не к Богу, а к его святым. Имеется в виду известная французская поговорка «Лучше иметь дело с Богом, чем с его святыми». По смыслу близкая русской поговорке «Жалует царь, да не жалует псарь». Кто организовал кастинг? Некий Кевин. Все зовут его Кеке. Я его плохо знаю. Сам он внештатник. Мелкий сутенер и ничего больше. В мозгу Ирвана что-то щелкнуло. Где именно проводился кастинг? В их помещении. У них несколько лофтов в районе площади Насьон. Ирван нашел адрес в одном из отчетов. Авеню Тайбур в 11-м округе. Он поднял глаза на Барбару Суаз, но та уже погрузилась в новый сценарий. Для нее инцидент был исчерпан. Он вырвал страницы у нее из рук и задал последний вопрос. «У Гаэль есть хоть какой-то шанс стать профессиональной актрисой?» «Не больше, чем у Пономаря стать папой римским». Засовывая адрес в карман, он почувствовал, как больно ему за сестру.